Для проверки знаний основ маркетинга можно использовать следующие ситуации. Все они так или иначе дают возможность оценить знания и практические навыки в сфере маркетинга, трейд-маркетинга и пиара. Ситуация 1. Емкость рынка по вашей товарной группе исчерпана. Назовите как можно больше путей, которые могут при этом условии привести к росту объема продаж. Возможные варианты ответа. Позиционирование на другую целевую группу. Например, расширение демографических, социальных, поведенческих границ. Появление дополнительных или многократных способов или методов применения. Например, использование крема не один, а два раза в день. Формирование новой, ранее не существовавшей потребности. Например, потребность в лечении целлюлита, которая не существовала ранее, существенно увеличила объем продаж услуг фитнес-центров. Ситуация 2. Обозначьте схему определения целевой группы потребителей или дистрибьюторов такого-то товара. Схема аналогична ситуации определения целевой группы в разделе «Навыки продаж и понимание бизнес-процессов». Логика рассуждений должна включать в себя определение базовой потребности в продукте, ценового соответствия, а также учет особенностей целевых потребителей продукта. Важно, чтобы кандидат мог отделить потребление случайное, эпизодическое от целевого. Ответы могут различаться. Основное — это логика и умение отличать целевую группу от случайных потребителей. Ситуация 3. Обозначьте схему расчета емкости рынка по такому-то товару в таком-то регионе. Ответ имеет сходство с предыдущим, только с указанием на то, какие именно статистические данные понадобятся. Ситуация 4. Интерпретируйте имеющиеся статистические данные, предварительно описав их. Попытайтесь спрогнозировать объем продаж. Оценивается соответствие уровня анализа вашим ожиданиям и специфике бизнеса. Однозначно правильного ответа не существует. Ситуация 5. При продвижении линии кремов одного производителя и одного бренда один из кремов давал существенно более низкий объем продаж. Этот крем двойного действия был рассчитан на ту же целевую группу, что и другие. Цена и упаковка были аналогичны тем, что продавались гораздо лучше. Вы должны, задавая мне любые вопросы о товаре и типе дистрибуции, определить, в чем причина. Я буду давать правдивые ответы или говорить, что данная информация незначима для решения этой задачи. Версия базируется на реальной ситуации и основана на том, что при описании данного крема на русском языке не было пояснено, в чем именно состоит его двойное действие. В связи с этим люди не понимали особенности продукта и не покупали его. Мы проверяем, насколько кандидат умеет получать необходимую информацию, анализировать и сопоставлять ее. Вы должны отвечать таким образом, что значимым окажется вопрос оформления упаковки, предоставления информации конечному потребителю. В итоге человек должен прийти к решению о неправильной информации на упаковке, адресованной конечному потребителю. Ситуация 6. Дайте основные идеи для пиар-статьи с целью продвижения такого-то товара для такой-то целевой группы. Как вы определите, где имеет смысл размещать такие статьи? Задание проверяет умение адаптировать идеи и лексику для определенной целевой группы. Статьи должны размещаться в изданиях, активно читаемых целевой группой. Информацию об аудитории изданий можно получить в редакции. Ситуация 7. Считаете ли вы удачным рекламный слоган «Не тормози, сникерсни»? Как вы полагаете, почему именно такой слоган выбрала фирма? Приведите примеры продукции, для которой подобный стиль был бы оптимален. Обоснуйте ответ. Правильный ответ. Слоган удачен, так как ориентирован на целевую группу, в которой преобладают подростки, а для них характерен подобный сленг. Именно благодаря слогану они воспринимают продукцию как свою. Подобные примеры — шок или финт. Ситуация 8. Обоснуйте, почему в рекламных роликах чистящих, моющих и подобных им средств почти всегда присутствует советчик, а в рекламе дорогой элитной продукции клиенту, как правило, предлагают в чем-то убедиться самому. Правильный ответ. Это связано с различием специфики целевых групп. Домохозяйки более склонны доверять чужому мнению и делать, как принято. А социально успешные люди чаще принимают решения самостоятельно и сами хотят в чем-то убедиться. Ситуация 9. Каким образом вы сможете просчитать эффективность рекламной кампании так, чтобы определить именно этот параметр, а не качество работы продавцов? Правильный ответ. Необходимо отследить число первичных обращений клиентов, на которые не влияет качество работы продавцов. Ситуация 10. В каких случаях высокая цена будет преимуществом товара, а не недостатком или нейтральным фактором? Правильный ответ. При позиционировании товара как элитного и престижного или в ситуации, когда высокая цена ассоциируется с хорошим качеством, а другие параметры покупатель оценить не может. Например, при покупке безрецептурных лекарств покупатель без медицинского или фармацевтического образования предпочтет лекарство более дорогое, но какое он может себе позволить, особенно если лекарство ему незнакомо. Ситуация 11. Назовите как можно больше способов позиционирования высокой цены как преимущество. Первый вариант – престижность товара. Второй вариант – все включено. Третий вариант – высокая степень надежности. Четвертый вариант – подтверждение подлинности происхождения. Пятый вариант – соответствие высокому уровню покупателей для посредника. Шестой вариант – возможность больше заработать для посредника. Ситуация 12. Приведите примеры искусственного формирования потребностей и обоснуйте схему подобного формирования. Примеры могут быть разными, но суть их состоит в том, что какая-то потребность, ранее не существовавшая, была создана за счет воздействия на базовые мотивы потребителя и формирования искусственного предположения, которое поддерживает общественное мнение. Например, большинство женщин хотят быть красивыми. Если общество поддерживает идею о том, что лишний вес и целлюлит – это некрасиво, то большинство женщин, которые хотят быть красивыми – начнут активно бороться с целлюлитом, хотя раньше у них этой мысли не возникало.